Глава 6. Задание. Сразу лететь за второй частью денег, обещанных Псионом за доставку артефактов в пункт назначения, я не стал. Необходимо предпринять определенные действия для маскировки корабля. Юнианский силуэт судна уже должен примелькаться заинтересованным личностям. Стоит сбить со следа желающих понять, кто я такой и откуда взялся. Из памяти Искина выбрал подходящий вариант маскировки. Он запомнил много информации из баз данных о местах, где мы побывали. Некоторая часть находилась в сети в свободном доступе, остальное помог добыть дух, постоянно подключаясь к чужим компьютерам. На станции, где базируется торговец Тортус, числилась в продаже основательно потрепанная прогулочная яхта. Пиратам когда-то попались на пути путешествующие богачи из соседнего сектора. Сдаваться сразу они не захотели, вот их кораблик со злости и размолотили. Корма вместе с двигательным отсеком практически отсутствовала. Возможно, нападавшие и взяли за выкуп с пленников определенную сумму, но яхта дохода не принесла. Построенная по индивидуальному проекту, она требовала специального оборудования. Достать такое на задворках обжитого пространства человеческого сектора нереально. Тащить относительно целый корпус в республику слишком дорого. Именно поэтому судно уже долгое время торговалось как неликвидный товар. Особо привлекательным для меня был тот факт, что учет прибывающих на торговую станцию почти не велся. Пираты и наемники не желали, чтобы у кого-то имелась возможность проследить их маршруты. Совершив прокол пространства, быстро оказался в нужном месте. Яхта по-прежнему числилась в продаже. Обрадованный старьевщик моментально продал этот хлам даже с небольшой скидкой. За пару миллионов я стал владельцем очень даже приличного корпуса без двигателей длиной раза в полтора больше моего корабля. На время арендовал ремонтный док. Для кораблей малого класса это несложно. Всегда находились свободные ангары. Управляя роботами, Искин основательно покромсал внутренности посудины. Мой кораблик, как клинок, вошел в ножны из корпуса бывшей яхты. Большинство жилых помещений в носовой части прогулочного судна оказались пригодными для использования. Соединить их через основные шлюзы с кораблем не составляло труда. Каюты, хоть и разграбленные пиратами, сохранили прежний респектабельный вид. Оставалось напичкать их всевозможными приборами и деталями интерьера, и у меня на корабле будут отличные гостевые апартаменты. Для этой цели денег я не пожалел. Яхта предназначалась для путешествий в опасных пространствах, поэтому имела хорошее вооружение. Если ближнюю защиту торговец уже давно снял и распродал на запчасти, то внутренние орудия, встроенные в корпус, достать было не так-то просто. В арсенале имелись 2 мощных и 2 средних энергопушки, 1 корабельный торпедный аппарат и 1 малый торпедный аппарат. Запас торпед у меня свой, а вот лазеры ближней обороны пришлось покупать и устанавливать заново. 2 дополнительных полевых щита включил в общую систему безопасности судна. На оборону ушло еще чуть больше 2 миллионов. Все работы по переоборудованию выполняли роботы. Заказы на дополнительные покупки делал Искин. Мне оставалось лишь принимать доставки. Поэтому нашлось время для восстановления пищевого синтезатора лигийцев. Учитывая, что заклинания, на базе которых он создавался, не отличались от изученных ранее из божественного набора, работа прошла легко и быстро. В результате получилась яхта, весьма хорошая по местным меркам, с пассажирскими каютами из старого корпуса и двигателями моего судна. После 4 дней труда, оформив документы на модернизацию судна, я направился к станции, указанной Псиону для окончательных расчетов. Теперь корабль совсем не походил на изделия, произведенные на заводах Империи Ю. Если юнианцы не проглотят наживку сразу, то можно будет более основательно познакомиться с республикой. К владельцу яхты отношение должно быть несколько лучше, чем к пилоту штурмовика или торпедоносца. Кабинет главы службы разведки Империи Ю. «Наконец, безопасники выпустили тебя из застенков!» С легкой усмешкой, рассматривая подчиненного у двери кабинета, произнес Спайс Машу, глава службы разведки Империи Ю. «Когда бы я ни появился, начальство никогда нет на месте!» Не отвечая на риторическое восклицание, усмехнулся Лай. С начальником у него сложились дружеские отношения. Руководитель одной из главных служб империи по-простому вел себя со всеми резидентами. Хотя Пайс находился лишь на 8-м уровне псионической шкалы, но принадлежал к императорскому роду, так что его слово имело значительный вес в управлении империей. Лай посторонился, пропуская вперед хозяина кабинета. Полчаса ожидания – ничто по сравнению с днем изматывающих проверок в службе безопасности. Его чуть не вывернули наизнанку, пропуская через различные мозговые сканеры. Пайс кивком пригласил подчиненного следовать за собой. Устроившись в любимом кресле, хозяин кабинета мысленно потянулся к более простому стульчику у стены и притянул поближе к рабочему столу, за которым он сейчас и расположился. «Присаживайся, разговор будет долгим». Движением руки Пайс указал гостю на придвинутое кресло. Уставившись на собеседника немигающим взглядом, он продолжил. «Большая просьба, не надо в следующий раз показывать таких фокусов. Меня вытащили среди ночи из кровати лишь для того, чтобы официально подтвердить твой статус после вашего фантастического прибытия. Сведений из базы данных разведки безопасникам оказалось мало». «Не поверишь, но сутки назад я ни о чем подобном даже не помышлял». Немного виновато улыбнулся Лай, устраиваясь в предложенном кресле. «Прочитал твою пространную записку. Резидент из тебя получился весьма хороший. Правильно сделал, что не дал код шифра следователям службы безопасности. Эти специалисты с бронебойными мозгами уже бы подняли всю агентуру в поисках странного низшего». Пайс задумчиво рассматривал подчиненного. «Так понимаю, взломать ментальную блокировку моих сопровождающих у специалистов не получилось?» Вопросительно посмотрел на начальника Лай. «Хуже», – недовольно скривился хозяин кабинета. «Они вообще ее не обнаружили, но результаты допросов твоей охраны показывают ее наличие. Честно говоря, мне с трудом удалось договориться с главой безопасности, чтобы тебя отпустили в мое распоряжение, и то только потому, что кроме тебя открыть капсулу лиганцев некому. Можешь представить изумление сотрудников диспетчерской службы системы, когда из ниоткуда появляется маневрирующий объект с параметрами лиганской спасательной капсулы, да еще и транслирует в общем канале похабные песенки?» «Извиняюсь, но с песнями это не ко мне. Обнаружил, что выдает маяк лишь когда диспетчер вышел на связь», – недовольно скривился Лай. «Значит, это выходка наемника», – задумчиво покачал головой Пайс. «Как ни странно, именно это позволило быстро обнаружить, а главное – обратить внимание на необычный объект, появившийся в системе. Простой корабельный маяк диспетчеры заметили бы в лучшем случае часа через 4, и ловить вашу посудину пришлось бы гораздо дольше». «Знаешь ли, я не учился водить лиганские капсулы», – виновато вздохнул Лай. «Хм, наемник и об этом позаботился», – привычно потер подбородок глава разведки. «Господин начальник, у меня создалось такое впечатление, что он вообще просчитывал все действия на несколько шагов вперед», – в очередной раз кивнул Лай. «Да уж, по поводу этого персонажа ты написал довольно много. Если бы не почти рабочая капсула, никто бы не поверил твоим выдумкам. Артефакт моментально отметает все возражения скептиков. Заставил же ты засуетиться старичков из имперского совета, до сих пор успокоиться не могут». «А что говорят штатные прорицатели?» – поинтересовался у начальника Лай. «Ничего», – пожал плечами тот. «Точка бифуркации. Возможны миллионы различных направлений развития ситуации. Смотрю, ты этим не удивлен». «Не удивлен», – согласно кивнул Псион. «Все больше прихожу к выводу, что мы случайно встретились с представителем цивилизации уровня лиганцев. Возможно, этот простой наемник всего лишь разведчик, но его подготовка и экипировка производят впечатление». «Это да. Особенно впечатляет мгновенный бросок на 200 прыжков. Безопасники проверили данные по инфосети. Двое суток назад твой коммуникатор регистрировался на пограничной станции Республики Флор». Внимательно глядя на подчиненного, проворчал Пайс. «Не смотри на меня так. Все, что знал, написал в записке. Отлично осознаю, что значит иметь такие технологии. Тем более, кое-что уже опробовал и... это... Может, вернете для использования очки и браслетик?» «Куда деваться? Вернем. Тем более, кроме тебя, никто этими устройствами не смог воспользоваться», – скривился глава разведки. «Сами пока не собираетесь попробовать?» – ухмыльнулся Лай. Он чувствовал, что, несмотря на кислую физиономию, начальство пребывает в отличном расположении духа. «Хочу. Инструкции, знаешь ли, впечатляют. Специалисты пока не отдают, хотя просветили подарки вдоль и поперек, и кроме непонятной электроники ничего не обнаружили», – вздохнул Пайс. «Да, ментальная привязка и связь заставит напрячься кого угодно», – задумчиво кивнул Псион. «В общем так, тебя оставляют здесь для работы по изучению лиганских технологий и полученных от наемника устройств. Связью с неизвестной цивилизацией займутся другие люди. Придется несколько пересмотреть наши отношения с низшими. Уровень развития некоторых их представителей заставляет задуматься». Глава разведки вопросительно посмотрел на подчиненного. «Я понимаю», – кивнул тот. «Лиганская капсула почему-то открывается только от прикосновения моей руки». «Или руки наемника, но его здесь я не наблюдаю», – усмехнулся Пайс. «Аналитики предполагают, что у того появились срочные задачи, поэтому пилот и доставил капсулу в систему так быстро, заодно показав нам некоторые возможности цивилизации низших. Как ты подтверждаешь, он ничего просто так не делает, а значит, оставляет нам канал для связи. Нужно заинтересовать его в дальнейшем сотрудничестве». «Ему нужны большие деньги. Лишь за это он согласился доставить капсулу сюда», – задумчиво произнес Лай. «Специалисты тоже пришли к такому выводу. Похоже, государство его хозяев не так велико. Возможно, одна или две системы. Они пока не хотят афишировать свое появление на политической арене галактики. У нас достаточно большое влияние среди человеческих миров. Поэтому подарками намекают на возможность сотрудничества. Мы подумаем, как заинтересовать наемника». Разговор главы разведки с подчиненным с уточнением различных планов связи с пилотом торпедоносца занял не один час. Привлечь к разработке вариантов действия Пайс больше никого не мог. Что-то знал, а точнее мог сказать о единственном известном представителе чужой цивилизации только Лай. До станции добирался через прокол. Она тоже считалась пограничной для республики Флор, но располагалась несколько в стороне от основных торговых путей. Даже если кто-то будет поднимать статистику моих путешествий на границе, то время появления здесь вполне укладывалось в разумные пределы. Я ведь мог перегрузить пассажиров в любой нежилой системе на специальный, высланный за ними юнианский корабль. Что подумают представители Центральной Империи, меня в данном случае уже не волновало. К ним я пока не собирался. Из прокола вылетел немного дальше стандартной расчетной точки пространства. Незачем посторонним знать, что корабль вышел из-под пространства на скорости. Диспетчеры, наблюдая на локаторах мое приближение, спишут скорость корабля на ошибку молодого пилота, выполнившего расчет прыжка неправильно и вынужденного тратить топливо на более длительный, обычный полет к системе. Это соответствовало сведениям о модернизации яхты. Пробные прыжки на новых кораблях пилоты вполне могли совершать с ошибками. Первым делом после прибытия на станцию направился в универсальное консульство. Довольно интересная структура в галактике. Обычные здешние сотрудники представляли сразу все государства, имеющие связи с республикой. На самом деле, они лишь обеспечивали шифрованную связь с реальными консульствами, находящимися в столице, и удостоверяли, что обмен информацией шел именно с представителем нужного государства. Гости консульства могли воспользоваться как готовыми шифрами, часто меняющимися, так и специальными, собственными. Служащие лишь подтверждали особой подписью, что документ получен именно из запрошенного представительства. Улыбчивый сотрудник провел меня в отдельную комнатку, больше напоминавшую кабинку, чем какое-то помещение, и оставил одного наедине с терминалом связи. По ранее выданному Лаем адресу послал сообщение. До столицы далековато, так что ответа пришлось ждать больше минуты. Как и ожидалось, пришло сразу два сообщения. Первое оказалось переводом на счет оставшейся суммы, а второе – очередным предложением работы. В кабинке присутствовал отдельный банковский аппарат, и деньги на карточку перечислили быстро. Над предложением стоило подумать. Задача ставилась простая – вытащить с планеты в секторе драконидов инженера-исследователя, работавшего по договору с одним из драконовских кланов. Единого государства у представителей этой цивилизации не было. Каждый из кланов контролировал одну или несколько жилых или нежилых систем. Войны между собой у драконидов совсем не редкость. Пограничные человеческие системы они тоже не обходили вниманием и постоянно тревожили набегами. С юнианцами у драконидов существовало перемирие. Когда-то давно налет на одну из имперских жилых систем закончился большой войной с юнианцами. Упорству и бесстрашию драконов противостояла мощь псионов. Объединенный союз кланов потерпел сокрушительное поражение. С тех пор беспокойные соседи предпочитали империю не задевать. Хотя мира так и не заключили, вожди кланов старались с соседями не конфликтовать. Несмотря на то, что официальных отношений между государствами не было, торговые и культурные связи присутствовали и регулировались отдельными договорами с конкретным кланом. На территории, контролируемой одним из государств драконидов, имелась кислородная планета. К сожалению, сами драконы могли находиться на ней ограниченное время, да и то, постоянно используя специальные таблетки, на некоторое время нейтрализующие опасное излучение, воздействующее на организмы. Из-за этого излучения природа планеты подвергалась серьезному изменению. Из получаемых на планете биоресурсов изготавливались уникальные медицинские препараты. Хозяева сектора поступили вполне логично. Раз им нельзя жить на планете, нашли тех, кому жить здесь оказалось возможно. На людей излучение почему-то действовало гораздо слабее. У драконидов работорговля не считалась плохим делом, поэтому заселять планету стали рабами. Им выдавались средства к существованию, а люди должны за это отдавать хозяевам полуфабрикаты, добытые на планете. План легко воплотился в жизнь, и в джунглях этого мира стали появляться людские поселения. Поскольку изначально контроль над людьми был затруднен, рабовладельцы создавали для них вполне комфортные условия. Ресурс, выкачиваемый с планеты с большим запасом, оправдывал расходы на человеческие поселения. Со временем даже не понадобилось завозить новых рабов. Люди успешно адаптировались к особенностям нового мира, и их численность стала возрастать. Условия жизни и работы на планете не давали возможности создавать города, да и хозяева это не поощряли, поэтому заявлять о каких-то правах было некому. Небольшие, затерянные в непроходимых джунглях поселения существовали как бы в отдельном собственном мире. Дракониды пошли даже на то, что любой человек, набрав определенную сумму, мог выкупить себя и приобрести билет до ближайшего человеческого мира, а оттуда отправиться куда угодно. Это лишь увеличило доходность местного производства. В первое время многие богатые добытчики заплатили за себя выкуп и отправились в человеческие миры, но быстро вернулись. Там они оказались никому не нужны. Люди со временем приспособились к условиям планеты, и излучение вообще перестало на них действовать. Даже препараты, нейтрализующие его воздействие, для коренных жителей не понадобились. Хозяева сектора не один раз предпринимали попытки разобраться с тайной планеты и странного излучения, привлекая различных специалистов из других рас. В одну из таких экспедиций пригласили и юнианцев. К сожалению, пока проводились исследования, между кланами вспыхнула очередная война, и планета оказалась блокирована кораблями захватчиков. Юнианцам соваться на территорию драконов военными силами всего лишь для эвакуации членов экспедиции значит развязать очередное кровопролитие с сильным противником. Обращаться к низшим за помощью ниже достоинства псионов, а использовать собственных наемников опять же невозможно. Дракониды будут смотреть только на цвет кожи, а это снова означает начало военных действий. Для эвакуации членов экспедиции юнианцы и захотели нанять кого-то со стороны, вроде меня. Правда, несколько смущала предложенная за работу сумма. За просто так 500 миллионов давать не будут. За простенькую работу цену хорошего эсминца не предложат. В задании имелся неизвестный подвох. Если откажусь от предложения, неизвестно, когда поступит новое. Можно, конечно, заняться торговлей в республике, но с этим вполне справится Тортус. К тому же следовало познакомиться с драконами. Несмотря на длительное сосуществование, людям о кланах известно не так уж и много. Кроме как с юнианцами, дракониды постоянных отношений ни с кем не поддерживали. В общем, предложение меня устроило. После недолгого раздумья отправил обратный запрос. Необходимо, чтобы заказчик приобрел для меня в республике поближе к окраинам эсминец и перегнал на базу Тортусу. Покупка такого корабля здесь обойдется раза в два дороже. Должен же я как-то отыграться за необозначенный в задании подвох. Ответ пришел быстро. То ли консульский работник, поддерживающий со мной связь, имел соответствующие инструкции, то ли обладал нужными полномочиями. Меня устраивал любой вариант. Подписав договор наемника, отправил с карточки почти все деньги собеседнику на той стороне. На непредвиденные расходы оставил себе 10 миллионов. Присоединив накопленные денежки к авансу заказчика, можно рассчитывать на приобретение достойного кораблика. К сожалению, производить собственные большие космические суда в моей империи пока не на чем. Даже имея магические ресурсы, построить завод по производству больших кораблей не так-то просто. Гораздо проще добавить некоторое оборудование на уже готовое судно. Как бы то ни было, покидал консульство в приподнятом настроении. Флот Лысого Эра понемногу увеличивается. Смысла задерживаться на станции у меня не было. Быстро расплатившись за стоянку и зарегистрировав договор в наемной лиге, отправился на задание. За секретность документа я не переживал. В нем прописывалась цель – вывести с планеты юнианцев. Конкретные данные находились в моей, более полной версии соглашения. Заказчик предоставил точные координаты системы, так что рассчитать прокол для Искина труда не составило. Расстояние меня не смущало. Конец маршрута находился за 400 стандартных прыжков по другую сторону Империи Ю на границе с сектором драконов. На всякий случай запасся таблетками, нейтрализующими вредное излучение. Заказчик назвал целый ряд аналогичных препаратов. Исследование медикаментов показало, почему их нельзя принимать постоянно и спокойно жить в том мире. Указанные средства воздействовали на иммунную систему. Ее непрерывная стимуляция приводила к перенапряжению и отказу. Смерть могла наступить уже после нескольких месяцев приема таких препаратов. Как жители приспособились обходиться без постоянных доз – загадка. Боюсь, в условиях блокады допустимые интервалы приема лекарств будут нарушены. Юнианцев придется лечить, они-то не уроженцы планеты. Интуиция продолжала вопить, что легко не будет. Подчиняясь ей, вывел яхту из-под пространственного прыжка значительно дальше стандартного расстояния. Чувства не обманули. Вблизи конечного пункта маршрута болтался целый флот из 12 кораблей. Искин. При посадке вероятность военного столкновения 100%. Анализ доступных данных показывает, что с этими мы, может быть, и справимся, но на подкрепление сил уже не хватит, придется удирать. Задача будет не выполнена. Рейн. Что это соседи так уцепились за эту планету? Искин. Биоресурсы отсюда – это треть дохода блокированного клана. Чем бесконечно воевать, лучше не давать доступа к кошельку. Рейн. Понятно. Придется искать объект ножками. Дух. Шеф, сколько можно летать? Пора и пройтись, посмотреть на природу. Большой мозг намекает, что здесь чужой кошелек, и стоит в него заглянуть. Рейн. Координаты исследовательской базы заказчик мне выдал. Сомневаюсь, что при внезапном нападении юнианцам удалось далеко оттуда сбежать. Искин. Не все так просто, командир. Если обратить внимание на обзорный локатор, можно заметить, что парочка кораблей противника двинулась в нашем направлении. Сомневаюсь, что технология драконидов в зондировании пространства ушла далеко вперед от уровня остальной галактической цивилизации. Значит, у них есть неизвестные возможности по обнаружению опасных объектов. Рейн, намекаешь, что у кого-то тоже развита интуиция? Искин, не исключаю такой возможности. Другого логичного объяснения нашего быстрого обнаружения на большом расстоянии пока найти не могу. Рейн, что предлагаешь? Искин, один раз прорваться к планете вполне возможно, но сделаю это, когда нужно будет забирать вас с поверхности. Пока же создам короткий прокол в окрестности нужной планеты. Кораблей противника недостаточно, чтобы постоянно контролировать все околопланетное пространство. Сбрасываем тебя на спасательной капсуле. Корабль опять уходит в прокол. Буду ожидать сигнала подальше от системы. Даже если у драконидов есть возможность обнаруживать опасные объекты, гоняться за ними вдали от охраняемой зоны они не будут. Рейн, а если на поверхности захватчики держат наземные базы? Дух, долго держать. При приземлении уйдем в тень. В крайнем случае пожертвуем капсулой, как на мокрой. Она все равно взлететь не сможет. Даже будет лучше, если оттянет наземные силы от района твоего приземления. Дальше будем разбираться на месте. Рейн. Отлично. Начинаем. Искин выпустил спасательную капсулу на орбите и снова увел судно в прокол. Но охрана успела среагировать и стала подтягиваться к месту. Ждать подхода двух фрегатов не стоило. К сожалению, руки до переделки спасательной капсулы у меня не дошли. Во избежание неприятностей увел ее в тень и стал спускаться к планете. Надолго вне обычного пространства удержаться не удалось, но чужие суда, потеряв цель, сближаться перестали. Вывалился из тени уже над планетой. Судя по нескольким сигналам внешнего облучения, насладиться спуском на капсуле мне могут и не дать. Ввел нужную программу в навигатор и отстрелил кабину, едва скорость снижения уменьшилась до безопасного предела. Капсула должна увести возможную погоню подальше от места моего приземления. На всякий случай утянул в тень спускаемый отсек. Пока падали, проанализировал данные локатора с поверхности планеты. Под нами простиралось бесконечное море зеленых джунглей. Искин бесперебойно подавал сведения с корабельного сканера. Судя по ним, внизу находилось идеальное место для проживания рептилоидов, к которым относились и драконы. Небольшие холмы, низины, заполненные водой, и сплошной лесной покров создавали благоприятные условия для жизни. Сразу появилось впечатление, что планета предназначалась именно для таких рас. Спускаемый отсек пробил небольшой зеленый покров и плюхнулся в болото. Лучшего места приземления и придумывать не нужно. Никакие сканеры не найдут небольшую кучку металла на дне грязевой лужи. Собираться мне было несложно. Основные запасы, необходимые для выживания людей в здешних условиях, я загрузил в теневой карман. Выбравшись на берег и очистив от грязи походный комбинезон, отослал духа на разведку. Вернулся тот почти сразу. Дух. Шеф, я больше от тебя ни на шаг. Здесь кругом провалы в потусторонний мир. Учитывая, что вселенная не наша, тянет оттуда чем-то жутким. Мне показалось, что мы очутились на планете твоей младшей матушки. Излучение смерти точно попортило бы мне шкурку, если бы она имелась. Рейн. Вот и разгадка, почему драконидам здесь нельзя жить постоянно. Провалы вытягивают жизненные силы, как насос. Подхлёстывая иммунную систему таблетками, можно некоторое время продержаться на месте пятна смерти, но после определенной границы истощение станет невосполнимым. У людей энергия тоже убывает, но, скорее всего, после некоторой адаптации организм справляется с утечками и постоянно восполняет их. Сдается мне, когда-то в этом мире за одно мгновение погибло множество драконидов. Лишь глобальный катаклизм может открыть постоянно действующий энергетический портал в область смерти. Дух. А ведь вампиры смерть не любят. Рейн, считай, повезло. Одно преимущество мы получили. Я не только вампир по родной матери, но и житель планеты смерти помладше. Так что это излучение для меня как загар на солнце. Дух. Зато потеряли разведку. Отдаляться от тебя мне нельзя. Не хочу быть затянутым в поту пространственную дыру. Рейн, не беда. Запустим заклинание сканера и будем держать округу под контролем. Жаль, нельзя воспользоваться маготехническим устройством. Любое техногенное излучение захватчики могут засечь. Планета меня уже заинтересовала. Не зря сюда попал. Когда-то жители баловались магией. Настроив заклинание поиска, запустил его по округе. Настройка понадобилась для возможного обнаружения остатков магических контуров. Попадать под действующие заклинания как-то не хотелось. Пока предосторожность оказалась излишней. Лишь метрах в 100, почти на границе чувствительности сканера, обнаружилось пятно смерти. Для интереса пробрался сквозь заросли и рассмотрел провал поближе. Растительность почти ничем не отличалась от окружающей, лишь несколько более сильные жизненные потоки пронизывали растения и деревья. В магическом зрении зона небытия казалась большой воронкой, в которую уходил водопад жизненных сил. Хотя я и находился в чужой вселенной, смерть везде похожа. От меня сила в воронку не текла. Оставалось радоваться, что у меня замечательный отец, который подумал о таком варианте заранее, женившись на младшей матери. Определив направление на точку бывшего лагеря экспедиции, потопал в ту сторону. Выбирать дорогу оказалось сложнее, чем обычно, но скоро приспособились работать на пару с духом. На сканере определяли места с отсутствием пятен смерти. Именно там дух и искал проходы сквозь заросли, стараясь не удаляться от меня, чтобы ненароком не приблизиться к какому-нибудь энергетическому провалу. За день добрались до лагеря, точнее до того, что от него осталось. Разгром, учиненный нападавшими, впечатлял. Вывороченный с корнями и обожженный лес занимал не меньше квадратного километра. Захватчикам не удалось обойтись без потерь. В округе валялось не меньше десятка покореженных планетарных машин. Оборона лагеря оказалась зубастой. Трупов я не нашел, но остатки излучения смерти имелись повсюду. Все говорило о тяжелейшем побоище. Используя ресурсы мощного компа в кольце мага, дух восстановил первоначальную картину лагеря. Штук 20 разборных домиков находились на слегка очищенной от джунглей территории лагеря. По периметру стояли башни-излучатели силового барьера для защиты от местной живности. Ядовитых гадов вокруг шныряло превеликое множество. Мне местная флора не мешала даже без применения магии. Цилиндры лиганцев, так и не нашел в сети, как они называются, отлично выполняли роль защитного скафандра. Скорее всего, в местах небольших кратеров, уже заполненных водой, находились оборонные установки хозяев лагеря. Захватчики аккуратно снесли их малыми торпедами штурмовиков. Повсюду виднелись следы, свидетельствующие, что не я один побывал на месте разгромленного лагеря. Исчезло все, что можно раскопать и унести. И как прикажете искать остатки отряда юнианцев в этих джунглях, да еще без помощи духа. Со 100-метровой зоной охвата магического сканера придется лазить по зарослям не один год. Как бы ни хотелось, а придется повоевать. Без включения магического радиолокатора осмотреть огромную территорию не удастся. Радиосигнал дракониды засекут мгновенно и пришлют группу захвата. Другого выхода у меня не было. Эскардарт, начальник мобильной базы драконидов, задумчиво смотрел на экран компа. Он не был шаманом базы, однако древняя кровь текла в его жилах, даря потомку часть своих особенностей. К сожалению, даже самые сильные и одаренные иногда ошибаются. Так произошло с погибшим шаманом базы. Предвидение он истолковал неверно, и отряд попал в засаду. Его бренное тело с почестями погрузили в воды тихой заводи. Здешние зверушки с удовольствием окажут честь и сожрут останки, отправляя дух воина в поля вечной охоты. Периодически появляющийся техногенный сигнал в районе бывшего лагеря клана Дис заставлял нервничать. День назад пилоты сообщали, что сбили недалеко от того места какую-то посудину аборигенов. Посылать племянника на разведку очень не хотелось, но выхода не было. Его очередь идти в рейд. Проклятые аборигены ни в какую не хотели подчиняться новой власти. Быстро растущие потери штурмовиков выводили эскарта из себя. Захват нескольких поселков в начале нападения оказался единственной удачей десанта. Население имело какую-то связь между собой, и остальные мгновенно скрылись в джунглях. Как нехорошо штурмовики могли действовать в почти идеальных для драконидов условиях, жители воевали еще лучше. Многочисленные биообъекты забивали отметками любые сканеры, а окрестности, кроме здесь проживающих людей, никто не знал. Из-за огромного количества маленьких болотных низин локаторы давали сильно искаженную картину местности. Постоянные нападения и удары в спину выматывали. Крупное оружие в джунглях бессильно. Начальство уже распрощалось с мыслью перетянуть аборигенов на свою сторону. Бывшие рабы никак не соглашались признать новых хозяев. Оставалось брать их измором. Без благ цивилизации долго в лесу жить невозможно. Эскард находился во второй волне десанта. Первая, уже отсидев на базе положенные 2 десятка суток, отправилась на лечение в госпитале. Ему же оставалось продержаться всего 3 дня, а тут эти непонятные события. Странная машина, вынырнувшая из ниоткуда, непонятный импульсный сигнал в лагере. Претендентов на место начальника много, и кто-нибудь непременно доложит, если он не отправит патруль для проверки. Эскард вызвал племянника по наручному коммуникатору. Смордарт, гордость семьи, окончившей Академию десанта в ускоренные сроки, появился на пороге командного центра так же бесшумно, как делал это в джунглях планеты, даже несмотря на немаленький рост в 2,5 метра. Сморд, надо посмотреть на лагерь дисов. Сканер обнаружил непонятный сигнал в диапазоне частот, используемых аборигенами. Что им понадобилось в том месте? Мы забрали оттуда все. Сскарт любовался выправкой племянника. «Дядя, возьму 2 борта и слетаю на место. Первый сядет открыто и пошумит, а второй высадит десант за пределами лагеря и подождет тех, кто оттуда побежит». Лицо племянника озарилось хищным оскалом, предполагающим неплохое веселье. «Опасайся ловушки, у меня плохие предчувствия», – Немного охладил юношеский пыл родича начальник базы. «Буду осторожен», – кивнул племянник, покидая командный центр. Эскарт сделал все, что мог, давая совет. Не зря родственник числился лучшим на курсе. Пропускать мимо ушей такое предупреждение он не будет. Эсморт прислушался к словам старшего со всей серьезностью. Собственного опыта он накопил недостаточно, поэтому стоило учитывать внутренний голос более подготовленного сородича. Начальник предыдущей волны десанта отнесся к словам штатного шамана недостаточно внимательно, за что и поплатился. Штурм исследовательского лагеря враждебного клана чуть не закончился плачевно для нападавших. В составе исследовательской группы оказались юнианцы, а это очень непростой и опасный противник, что они и продемонстрировали. Несмотря на научный статус экспедиции, в багаже чернокожих нашлись управляемые ракеты «Земля-воздух». Два штурмовика, атаковавшие башню силового щита, оказались сбиты. Трем десантным платформам, нагло опускавшимся в центре лагеря дисов, тоже не повезло. После попадания ракет они рухнули с большой высоты. Несмотря на защитную амуницию, много штурмовиков пострадало. Чтобы подавить отпор всего трех юнианцев, пришлось вызывать космический бот с мощной защитой. Да и то сопротивление прекратилось лишь когда под прикрытием лазерных орудий бота воздушные штурмовики перепахали всю территорию лагеря. Начальника первой волны разжаловали до рядового. Судя по найденным трупам, юнианцы оказались членами элитного подразделения боевиков. Такие бойцы сами по себе не путешествуют. Обнаружить того, кого они охраняли, так и не удалось. Пока спецы держали оборону, ему удалось скрыться. Организованные новым начальником поиски результатов не дали. Найти кого-то в окружающих джунглях весьма проблематично. К сожалению, не удалось найти даже следов убежавшего человека. Из-за серьезного отпора пленных в лагере захватить не удалось. Члены чужого клана оказались настоящими воинами, сражаясь до конца. Люди, взятые в плен в небольшом поселке недалеко от лагеря, почти ничего об исследованиях, проводимых в лагере, не знали. Они лишь поставляли сюда провиант. Эсморт высадил десант с одной платформы в часе ходьбы от лагеря. Бойцы другой, выждав некоторое время, десантировались прямо в воду небольшого озерка, расположенного почти на краю перепаханного взрывами пространства, уже начавшего зарастать вездесущей растительностью. Развернув бойцов цепью, Эсморт начал прочесывание бывшего исследовательского лагеря. Кое-где обнаружились признаки пребывания человека и некоторые совсем свежие. Посовещавшись, следопыты отряда сделали вывод, что лагерь посещали несколько человек. Определить, откуда они пришли и куда ушли, не давали многочисленные низины, заполненные жидкой грязью и надежно скрывавшие следы. Беспокойство коснулось сознания молодого драконида, когда в расчетное время не появился отряд ловцов. Скрываться уже не было смысла, и Эсморт попытался связаться с высаженными ранее десантниками. Эфир молчал. На запросы никто не отвечал. В душу драконида стал проникать липкий страх. Целый отряд из 30 отлично подготовленных бойцов не мог исчезнуть мгновенно и беззвучно. При нападении противника хоть кто-то должен был открыть огонь и выдать сообщение по связи. Но выстрелов никто из подчиненных не слышал, и режим молчания не нарушался. Эсморт послал звено из 5 боевиков во главе с опытным следопытом в сторону высаженных ранее подчиненных с приказом держать связь постоянно. Уже через пару минут отзыв от группы не пришел. Неправда, что дракониды ничего не боятся. Как и любым разумным, им присущи различные страхи. Настоящие воины должны уметь их перебороть. Дракониды без приказа не сдаются и не отступают. Несколько раз провентилировав легкие и проделав комплекс мысленных упражнений, Эсморт успокоился. Не выполнить приказ бойцы отряда не могли. Значит, они мертвы. Попытка выйти на связь с базой тоже не удалась. Противник закрыл бывший исследовательский лагерь зоной глушения сигнала. Командир приказал занять круговую оборону и приготовиться к отражению нападения. Ожидание штурма затянулось, а потом Эсморт отключился. Прежде чем играть в прятки с драконами, я хорошо подготовился. Проходимых троп вокруг лагеря не так уж много. Пробежавшись по периметру, расставил магические ловушки на проходах. Долго заклинания среди зон смерти не продержатся, но этого и не надо. Вряд ли наблюдатели драконидов спят перед локаторами. Десант для проверки пришлет быстро. Очередной раз перепахивать зону лагеря противник не будет, поэтому пришлют пехоту, чтобы захватить чужаков, осмелившихся что-то передавать в эфир. Нейтрализацию возможных засад в округе обеспечит паутина сонных заклинаний для мыслящих. В давнее время ее разработали гномы для ловли непрошенных гостей в подземных пещерах. Если кто-то из разумных касался одной из магических линий, вся сеть перемещалась к объекту и накрывала некоторое пространство вокруг, отправляя неосторожных путников в сон. Чтобы не дать отряду противника связаться с базой, накрыл разгромленный лагерь магической сеткой, поглощающей электромагнитную энергию. Даже создавать накопители не понадобилось. Парочка ближайших пятен смерти прекрасно справлялись с этой функцией. Включив маготехнический сканер окрестностей из кольца мага, подробно осмотрел большую территорию. Данные порадовали. Удалось обнаружить кое-что интересное. Разберусь позже. Теперь стоило встретить гостей. Те не заставили себя ждать. Уже через час поступили первые сигналы от сработавших заклинаний в глубине джунглей. Отряд загонщиков десантировался на краю бывшего лагеря чуть позже. Хорошо, что заблокировало много троп в округе. Паутины сна срабатывали одна за другой. На количество бойцов противник не поскупился. Дракониды облегчили мне задачу по их нейтрализации, собравшись для обороны от возможного нападения в одном месте. Оставалось запустить в ту сторону обычным заклинанием сна. Никакой защиты от магического воздействия на разум у них не было. Подробную карту местности я получил со сканера. Метки активировавшихся заклинаний на ней уже обозначены. Пришлось хорошо потрудиться, стаскивая сонных пленников в одно место и освобождая их от лишних предметов. Часа 2-3 на эти действия у меня имелось. Вооружение десантников присыпал землей в одной из воронок рядом с пятном смерти. Ни один локатор схрон не обнаружит. Настало время поговорить с командиром отряда. Собираясь на задание в этот сектор, с помощью духа освоил письменность и язык драконов. Каждый клан имел несколько отличающиеся от общего язык и письменность, но абсолютно все дракониды владели общим наречием. Сбросив действие сонного заклинания, привел нужного пленника в чувство. Удивление молодого драконида, когда он обнаружил себя связанным с собственными путами, предназначенными для рабов, было неподдельным. Вокруг рядами лежали его бойцы. «Если в плену юнианцы?» – первым делом поинтересовался у пленника. Привалившись спиной к стволу дерева, сидя на земле, связанный с Морт, обалдело смотрел на щуплого человеческого паренька, присевшего на корточках напротив. Редко кто из многочисленного людского племени способен правильно произносить шипящие звуки языка драконов. Этот говорил, как чистокровный драконит. Но не слова привели бойца в трепет. Случайно пойманный взгляд незнакомца сказал Эсморту слишком много. Перед ним сидел шаман в обличии человека. Подавляющим волю взглядом обладали лишь они. Проиграть бой шаману, а тем более попасть в плен такому воину, не так обидно. «Черные бойцы ушли в страну вечной охоты с честью. Мы проводили их вместе с нашими павшими воинами», – ответил драконит. «Расскажи, как это было?» Я внимательно посмотрел в глаза пленнику. Аура мыслящего сильно отличалась от человеческой. Контролировать правдивость ответа можно и через окна души, которыми являются глаза. Эсморт чувствовал, что сейчас на него смотрит не слабый человеческий детеныш, а безразличная к пленнику бездна. От ответа на вопрос зависело, утянет ли судьба в темную глубину какого-то жалкого драконида и весь его отряд, или выбросит как щепку на поверхность. Десантник рассказал все, что знал о нападении на исследовательский лагерь из контрольных съемок первой волны нападавших. Выводы из информации воина подтвердили мое предположение. Телохранители какого-то высокопоставленного юнианца приняли бой, чтобы дать возможность подопечному скрыться в джунглях. Проведенное ранее магическое сканирование местности определило приблизительное место расплывчатого отклика парочки неподвижных разумных. Заклинание не могло проникнуть глубоко в землю, а беглецы прятались в какой-то пещере. Именно на такой результат я и надеялся, расшифровывая собственное присутствие драконом. Злить захватчиков истреблением отряда десантников не стоило, в одиночку воевать с целой базой совсем не хотелось. Мне нужно всего лишь найти цель и сбежать отсюда. Что будет делать руководство базы, если я отпущу вас? Реакция драконида оказалась занятной. Радость и облегчение преобладали, но присутствовала и изрядная доля грусти. До следующей смены сюда вряд ли кого-то направят. Ты легко нейтрализовал четверть десантного состава базы. Сил, чтобы справиться с возникшей сложностью, у нас не хватит. Бессмысленно терять боевиков начальство не захочет. Скорее всего, наши поражения засекретят, а за поиски примутся после прихода третьей волны захвата. Состав усилят и дополнят специальным отрядом по борьбе с вражескими спецами. Меня понизят в должности, отряд расформируют, но в армии оставят. Командиры прекрасно знают, что обычные бойцы не противники шаманам. Никто не предполагал, что те имеются среди людей. Пленник, не скрывая, описал дальнейшие перспективы. Меня они вполне устраивали. Через 3 дня я буду уже далеко от этого мира.